29. Матерь Агни-йоги. Преодолеть в себе ветхого человека трудно еще потому, что все низшие оболочки восставшего духа насыщены тяжелыми частицами неизжитых свойств. От этих частиц плотной, астральной и ментальной материи освободиться в одночасье невозможно. Очищение это нужно, но требует времени. Для понимания различия разных видов хотя бы плотной материи можно взять для сравнения тела пьяницы и подвижника. У первого оно разлагается уже при жизни, разлагается от тяжких плотных дымных частиц, зараженные низшими флюидами материи, у второго оно настолько очищено, и материя его настолько чиста, что даже после смерти оно может сохраняться очень долгое время, не подвергаясь разложению. Та же разница имеется и в материи астрального и ментального тел. Вопрос очищения очень актуален, и каждый, стремящийся к свету, должен пройти через процесс очищения всех своих оболочек.